Елена Тарасова. Первый день. Лена зашла к себе домой. Никогда еще ей не казалась своя квартира такой милой, уютной, красивой и замечательной. И вот сейчас, глядя на все это, она не могла понять, чем ей не нравилась ее прошлая жизнь. У нее были подруги, прекрасная работа и полная независимость. Почему она этого не ценила? В какой момент она дала слабину и согласилась выйти замуж за Никиту Козлова? Как смогла убедить себя в том, что он лучшая для нее партия? Да, тогда было тяжелое время. Нападение этого безумца на работе. Но ведь все закончилось хорошо. Зачем она согласилась выйти замуж? Зачем? Лена сняла верхнюю одежду и сразу же пошла в ванную, где провела под душем около часа. Она терла себя мочалкой снова и снова, только чтобы навсегда смыть этот мерзкий запах жухлой листвы из сарая, а потом закуталась в махровый халат и с тревогой посмотрела на часы. «Скоро 8 вечера, надо позвонить». За окном кружилась вьюга. Голые ветки деревьев стучали в окно. Январь выдался ветреным и холодным. Но Лена сейчас была готова даже на вечную зиму, лишь бы не возвращаться на остров Муреа. Даже мелькнула шальная мысль бросить всех и скрыться. Но потом она представила Марину и Настю, сидящих на грязном полу в сарае, жизнь которых теперь полностью зависит от нее, и прогнала эти мысли прочь. Да, это была минутная слабость. Лена вздохнула, взяла телефон, набрала единственный номер, который был в контактах, дождалась ответа и сбросила звонок. Такая была договоренность. Все, теперь надо искать Козлова. Она взяла свой сотовый и позвонила Никите, абсолютно уверенная в том, что он ей не ответит. Так и вышло. Набрав пару раз мужа, Лена поняла, что связаться таким образом у нее не получится. А время шло. Поэтому она оделась, замотала шарф по самые глаза и поехала к нему домой. Такси остановилось у ворот элитного жилого комплекса «Июнь», где у мажорика Никиты была прекрасная квартира, в которой Лена успела побывать пару раз. Козлов так старался перевести ее к себе домой, что даже выдал ей ключи. Однако она, к счастью, отказалась. Трудно представить себе, как бы она сейчас увозила свои вещи из козловских хором, когда у нее времени в обрез и надо спасать подруг. Она поднялась на 18-й этаж, вышла из лифта и застыла у его квартиры, размышляя, лучше нажать на звонок или сразу же открывать двери своим ключом. Лена потопталась на месте еще пару секунд, потом все-таки решила позвонить и дотянулась до кнопки. Было слышно, как соловьиная трель разносится по квартире. Лена напряглась, придумывая, с чего бы начать разговор. Но время шло, а двери ей так никто и не открыл. «Ну хорошо», — пробормотала она, — «я захожу». Она открыла двери и осторожно зашла в коридор, сразу же зажгла свет. «Никита!» — крикнула она. «Никита! Это я. Нам надо поговорить». В принципе, уже было понятно, что дома его нет. Но она еще все-таки пару раз крикнула «Никита, Никита!» для очистки совести и пошла дальше. У Козлова было 3 комнаты. Спальня, гостиная и комната, где у него стояли только компьютер и игровое кресло. Именно там он и проводил все свои вечера, зависая в виртуальных играх с пивом и пиццей. Поэтому Лена сразу же пошла туда. Она зажгла верхний свет и вскрикнула. Вся комната была перевернута вверх дном. Компьютер разбит, осколки разлетелись по всему паркету. Раздавленные чипсы валялись на полу. Мусорная корзина опрокинута. Господи, что происходит? Лена отшатнулась назад к двери и еще раз взглянула на комнату. Здесь либо что-то искали, либо была какая-то драка или потасовка. Она попятилась и вышла в коридор, а затем стала включать свет во всей квартире, потому что ей стало жутко. В спальне и в гостиной было довольно прибрано. Ну, насколько это вообще возможно, в доме, где живет Никита Козлов. Поэтому Лена пошла дальше. На кухне тоже особого бардака она не заметила, из чего следовало, что, видимо, то, что искали, нашли. «Никита?» — пискнула Лена. «Да что же здесь случилось?» Она села на кухонный диванчик, потому что почувствовала головокружение. «Что же мне делать дальше?» Лена крутила в руках сотовый телефон. Она, конечно, предполагала, что Никита попытается сбежать, но все-таки надеялась, что ей удастся застать его раньше, чем он исчезнет. Уже было ясно, что Козлова здесь нет, и находиться дальше в его квартире не имеет никакого смысла. Лена встала и пошла к выходу, но решила завернуть в туалет, чтобы спокойно доехать до дома. Она зажгла свет и открыла двери, а потом в ужасе отпрянула назад, потому что в ванне, за шторкой, стоял какой-то человек. «Кто вы?» — крикнула она. «Никита, это ты? Я уже вызвала полицию, и она будет здесь с минуты на минуту», — наврала она, чтобы защититься. Лена замолчала, потому что человек как-то странно покачнулся. У нее промелькнула догадка, она сделала шаг вперед и распахнула шторку. «О, Господи!» — закричала Лена и пулей вылетела в коридор. Сначала она действительно хотела позвонить и в скорую помощь, и в полицию, чтобы сообщить, что Никита Козлов повесился. А потом вспомнила, что сказал ей похититель, и передумала. Единственное условие, при котором она могла спасти свою жизнь и жизнь своих подруг, это привести им Козлова живым. А это значит, что факт его смерти пока раскрывать не стоит, хотя бы до того времени, пока она не придумает, что ей делать дальше. И тогда она решила позвонить Юрию Малашенко, потому что он единственный мог ей помочь. Да и Марина, его жена, там в заложниках. А это значит, что он заинтересованное лицо. И Лена набрала его номер.